с портретами высоких особ на стенах комнате, не бывало скромных и бедных просителей, как в других министерствах. Наоборот, все сплошь отменная публика, та, что принято называть шикарной. Дверь из приемной в кабинет Леонида Евгеньевича охранялась длинным белесоватым аршин проглотившим курьером с громадной золотой медалью на шее. Бесстрастно, с неподвижным лицом, открывал и закрывал он, впуская и выпуская, заветную белую дверь. И видно было, что это несложная, впору механической кукле работа, из месяца в месяц, из года в год ему осточертело. Но кругленькое жалование, квартира, наградные к Рождеству и Пасхе, чаевых тьма тьмущая, а открывать и закрывать ведущие в кабинет сановника дверь правую не так уж трудно. Глаза курьера, такие же бесцветные, как и он сам, успели наметаться. Окинув беглым взглядом чающих приема, он безошибочно угадывал наперед, сколько минут, иногда и секунд, потому что некоторые, словно ошпаренные, вылетали из кабинета, едва успев войти в него, пробудет с глазу на глаз с Арканцевым то или другое лицо.